Дворяне? Дворяне, ишь ты! Чего ж им не хватало, что они в политику сунулись? — спросил Елизар Елизарович. От жира бесится, — ответил Григорий и вспомнил. Дал я память одному дворянину из ихней фамилии, век помнить будет. Одним ударом в морду из копылков слетел, а потом показал ему шашку, так он со страху носом в грязь и так полз по грязи сажений 30. Да ну, кого ж ты так? Григорий пробурчал. Был один такой. Каждого бы из них так обработать, навек зареклись бы лезть в политику. Верно, бить надо. Смертным боем, — поддакнул Елизар Елизарович. Помолчали. Миллионщик глядел на подваливавшую к берегу Россию. Как же теперь с баржами? Это же чистый убыток. Если нанять буксир Вильнера, он же 3 цены слупит. И того мало, я бы 5 слупил. Пх, не зуди, Гришка, и без того весь белый свет в дегте. А кто его залил дегтем? Елизар Елизарович примолк, раздувая ноздри. Россия пришвартовывалась. Матросы выкинули трап на баржу дебаркадер, капитан исчез с мостика, и на берег потекли пассажиры. Серая суконка, мещане с багажом, крестьяне с мешками и, под конец, почтенная публика первого класса, офицеры, купцы, промышленники, а среди них старуха, вся в черном, и бок о бок с нею высокий, представительный офицер с тяжелым саквояжем в руке. Елизар Елизарович узнал Ефимию, ведьма прижаловала. «Гляди, офицерик топает. Не из Юсковых ли кто? Ну, ведьма, не ужилась, должно, у сына Михайлы». Зоркоглазый Григорий пригляделся к офицеру, прапорщик, кажется, и лицо знакомое. «Да это же... Боровиков?» «Что? Где Боровиков?» «С ведьмой тот самый Боровиков, прапор. Он... Чего там? Господи, помилуй! Я в его сейчас, хоть бы с Дарьей не встретился, беда будет, ты погляди. Не гонят Дарью, гудок парохода должно слышали в тюрьме. Я им сказал, как услышите гудок, приводите». Григорий пошел за бабкой Ефимией офицером. Из минусинских Юсковых никого не было на пристани. Бабка Ефимия и офицер направились к стоянке извозчиков. Григорий подслушал разговор. «Может, передумаешь, Тима, денек передохни в городе, а там и в Белую Елань. И я бы с тобой съездила, да вот ноги гудут». «У ней гудут ноги», — язвительно думал Григорий. «На 112-м году жизни гудут ноги. Когда же она сдохнет?» — и поймал себя. «Слова-то Елизара Елизарыча». «В другой раз, бабушка», — ответил офицер. Теперь Григорий не сомневался. Тимофей Боровиков. «Знаю, милый, поспешать тебе надо. Кабы чего не случилось с Дарьюшкой, год как весточки нету. Может, и послала письмо, да перехватили злодеи. И твои письма перехватили, увидишь, скажи, чтоб повидаться приехала. Жить буду у внуков. И Варварушке поклон от меня, и Елизарке бешеному кукиш под нос. В крепости сатанинской пребывает злодей. Ох, люди, люди! Доживу ли я довольной волюшки, когда человек человеку лицом станет, и слово будет не в цепях и тюрьмах? Я сама подымусь, Тима. Благослови тебя, Господь, хоть бы вы соединились, голуби. Молиться буду за тебя и за Дарьюшку». Старуха уехала, багажа у нее не было, ни узелочка. Как будто она приехала не из дальнего города, а переходила из дома в дом через улицу. Григорий ждал, что будет делать дальше прапорщик. Тот закурил, взял свой кожаный саквояж, наверное, трофейный, и подошел к извозчикам. «Кто из вас увезет меня в Белую Елань?» «Черт бы тебя на рога, а не в Белую Елань!» «Давай, чего там?» — согласился один из извозчиков и назвал цену. Боровиков не стал торговаться, но сказал, что за такие деньги он потребует быстрой езды.